Я видел, как Джин вскочила, отбросив весло, и приготовилась нырнуть, когда моторка сходу протаранила каноэ. Послышался мерзкий, тошнотворный треск ломающегося дерева, и тело Джин, будто подброшенное катапультой, взлетело в воздух и с плеском шлепнулось в воду. Лодка, проскочив еще футов 100, круто развернулась и вернулась к месту столкновения. «Кажется, все», — тихо произнес Оуэнс. Я ничего не ответил, только кивнул. Меня мутило. Полицейские на катере уже завели мотор и отчалили от пристани, направляясь к обломкам каноэ и тому, что осталось от Джин. «Вряд ли удастся много найти», — подумал я. Тем временем один из полицейских выудил из воды тело Марка, рывком вытащил его на мостки, и, взобравшись следом сам, он постоял несколько секунд, склонившись над телом, а потом выпрямился и крикнул: «Эй, шериф, вам лучше вызвать коронера!» Тяжело вздохнув, Оуэнс убрал револьвер в кобуру. «Поганая история», — произнес он. «Да уж». Я покачал головой, думая о теплом существе, некогда бывшем Джин. Больше она уже никогда не будет теплой. Но тут я вспомнил, что она ведь с самого начала была насквозь холодна. «Ледышка!» — так охарактеризовала ее Лоис, и была права. Даже больше, чем сама могла представить. Подошел Оуэнс и встал рядом со мной, не сводя глаз с озера. Катер теперь двигался малым ходом, выписывая небольшие ровные круги вокруг места столкновения. Моторка тоже подошла поближе и ощупывала поверхность воды. На носу катера показалась фигура полицейского. Он вытянул вперед руку и сжал ее в кулак, опустив большой палец вниз. Предельно ясный жест. Его невозможно было неправильно истолковать даже на таком расстоянии. «Ну вот оно как!» — вздохнул Оуэнс. «Да, ну что ж, Ричмонд, все кончено. Теперь можете наслаждаться своим отпуском». «Мой отпуск тоже закончился», — печально отозвался я. «Как так?» — удивился шериф. «Мы брели их к краю пристани, наблюдая, как катер на всей скорости возвращается к острову. Я думал, у вас 2 недели». «Ну да», — кивнул я. Неожиданно вспомнил про Джедедию Бэйнса и задумался, стоит ли рассказывать о нем Оуэнсу. Решил, что не стоит. Горе способно сотворить с человеком странные вещи. А потом я вспомнил Джои и Майка, по-прежнему потеющих в нашей клетушке на западной 17-й улице, и устало произнес: «Я возвращаюсь домой. Прямо сейчас, как только соберу вещи». Конец книги.